38. Вслед за тем разразилось ужасное бедствие, случайное или подстроенное умыслом Принцепса не установлено, и то и другое мнение имеет опору в источниках. Но, во всяком случае, самое страшное и беспощадное изо всех, какие довелось претерпеть этому городу, смотри примечание 20 от неистовства пламени. Примечание 20, то есть Риму. Конец примечания. Начало ему было положено в той части цирка, которая примыкает к холмам по Латину и Целию. Там в лавках с легко воспламеняющимся товаром вспыхнул и мгновенно разгорелся огонь, и гонимый ветром быстро распространился вдоль всего цирка. Тут не было ни домов, ни храмов, защищенных оградами, ничего-либо, что могло бы его задержать. Стремительно наступавшее пламя, свирепствовавшее сначала на ровной местности, поднявшееся затем на возвышенности и устремившееся снова вниз, опережало возможность бороться с ним, и вследствие быстроты, с какой надвигалось это несчастье, и потому что сам город с кривыми, изгибавшимися то туда, то сюда, узкими улицами и тесной застройкой, каким был прежний Рим, легко становился его добычей. Раздавались крики перепуганных женщин, дряхлых стариков, беспомощных детей. И те, кто думал лишь о себе, и те, кто заботился о других, таща на себе немощных или поджидая их, когда они отставали, одни медлительностью, другие торопливостью увеличивали всеобщее смятение. И нередко случалось, что на оглядывавшихся назад пламя обрушивалось с боков или спереди. Иные пытались спастись в соседних улицах, а когда огонь настигал их и там, они обнаруживали, что места, ранее представлявшиеся им отдаленными, находятся в столь же бедственном состоянии. Страница 296. Под конец, не зная, откуда нужно бежать, куда направляться, люди заполняют пригородные дороги, располагаются на полях. Некоторые погибли, лишившись всего имущества и даже дневного пропитания. Другие, хотя им и был открыт путь к спасению, из любви и привязанности к близким, которых они не могли вырвать у пламени. И никто не решался принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить свое жилище вследствие угроз тех, кто запрещал бороться с пожаром. А были и такие, которые открыто кидали в еще нетронутые огнем дома горящие факелы, крича, что они выполняют приказ либо для того, чтобы беспрепятственно грабить, либо и в самом деле послушные чужой воле.